Она умоляюще подняла на него глаза, и вдруг все ее смущение и смятение исчезли. Он смотрел на нее таким спокойным, таким добрым, таким понимающим взглядом, что она просто понять не могла, как можно быть такой глупой и так волноваться. Лицо у него было усталое, и, не без удивления подумала Мелани, очень печальное. Да как могло ей прийти в голову, что он столь плохо воспитан и может затеять разговор о том, о чем оба они хотели бы забыть? «Бедняга! Он так переволновался из-за Скарлетт», — подумала она и, заставив себя улыбнуться, сказала: «Садитесь же, пожалуйста, капитан Батлер». Он тяжело опустился в кресло, глядя на нее, а она снова взялась за штопку носков. «Мисс Мелли, я пришел просить вас о большом одолжении». Он улыбнулся, и уголки его губ поползли вниз. «И о содействии в обмане, хоть я и знаю, что вам это не по нутру». «В обмане?» «Да. Я, в общем-то, пришел поговорить с вами об одном деле». «О, Господи! В таком случае вам надо бы повидать мистера Уилкса. Я такая гусыня во всем, что касается дел. Я ведь не такая шустрая, как Скарлетт». «Боюсь, что Скарлетт слишком шустрая во вред себе», — сказал он. «И как раз об этом я и намерен с вами говорить. Вы знаете, как она была больна. Когда она вернется из Тары, она снова точно бешеная возьмется за свою лавку и за эти свои лесопилки. Признаюсь, я от всей души желаю, чтобы обе они как-нибудь ночью взлетели на воздух». «Я боюсь за ее здоровье, мисс Мелли». «Да, она слишком много взвалила на себя. Вы должны заставить ее отойти от дел и заняться собой». Он рассмеялся. «Вы знаете, какая она упрямая. Я не пытаюсь даже спорить с ней. Она как своенравный ребенок. Она не разрешает мне помогать ей. Не только мне, но и вообще никому. Я пытался убедить ее продать свою долю в лесопилках, но она не желает. А теперь, мисс Мелли, я и подхожу к тому делу, по поводу которого пришел к вам. Я знаю, что Скарлетт продала бы свою долю в лесопилках мистеру Уилксу, и только ему. И я хочу, чтобы мистер Уилкс выкупил у нее эти лесопилки». «О, боже ты мой! Это было бы, конечно, очень славно, но...» Мелани умолкла, прикусив губу. Не могла же она говорить с посторонним о деньгах. Так уж получалось, что хоть Эшли и зарабатывал кое-что на лесопилке, но им почему-то всегда не хватало. Мелани тревожила то, что они почти ничего не откладывают. Она сама не понимала, куда уходят деньги. Эшли давал ей достаточно, чтобы вести дом, но когда дело доходило до каких-то дополнительных трат, им всегда бывало трудно. Конечно, счета от ее врачей складывались в изрядную сумму, да и книги, и мебель, которую Эшли заказал в Нью-Йорке, тоже немало стоили. И они кормили и одевали всех бесприютных, которые спали у них в подвале. И Эшли ни разу не отказал в деньгах бывшим конфедератам и... «Мисс Мелли, я хочу одолжить вам денег», — сказал Ред. «Это очень любезно с вашей стороны, но ведь мы, возможно, не сумеем расплатиться». «Я вовсе не хочу, чтобы вы со мной расплачивались. Не сердитесь на меня, мисс Мелли. Пожалуйста, дослушайте до конца. Вы сполна расплатитесь со мной, если я буду знать, что Скарлетт больше не изнуряет себя, ездя на свои лесопилки, которые ведь так далеко от города. Ей вполне хватит и лавки, чтобы не сидеть без дела и чувствовать себя счастливой. Вы со мной согласны?» «Да», — неуверенно сказала Мелани. «Вы хотите, чтобы у вашего мальчика был пони? И вы хотите, чтобы он пошел в университет, причем в Гарвардский? И чтобы он поехал в Европу?» «Ах, конечно!» — воскликнула Мелани, И лицо ее, как всегда при упоминании об Бо, просветлело. «Я хочу, чтобы у него все было, но все вокруг сейчас такие бедные, что...» «Со временем мистер Уилкс сможет нажить кучу денег на лесопилках», — сказал Ред. «А мне бы хотелось, чтобы Бо имел все, чего он заслуживает». «Ах, капитан Батлер, какой вы хитрый бесстыдник!» — с улыбкой воскликнула она. «Играете на моих материнских чувствах. Я ведь читаю ваши мысли, как раскрытую книгу». «Надеюсь, что нет», — сказал Ред, и впервые в глазах его что-то сверкнуло. «Ну так как? Разрешаете вы мне одолжить вам деньги?» «А при чем же тут обман?» «Мы с вами будем конспираторами и обманем и Скарлетт, и мистера Уилкса». «О, Господи, я не могу». «Если Скарлетт узнает, что я замыслил что-то за ее спиной, даже для ее же блага, ну, вы знаете нрав Скарлетт. Что же до мистера Уилкса, то, боюсь, он откажется принять от меня любой заем. Так что ни один из них не должен знать, откуда деньги». «Ах, я уверена, что мистер Уилкс не откажется, если поймет, в чем дело. Он так любит Скарлетт».